По-моему, живот. Ставьте на очередь. Что, не знаете, что делать? Что делать, знаю, но... Вмешался замполит. Кхе-кхе. Отнеситесь как к раненому. Но вы же знаете, после всего, что случилось, люди настроены... Замполит кивнул. Война. На обратном пути Сафронов разъяснил лейтенанту. У нас тут женщину привезли с ребятишками, раненых, поэтому настроение... Мне ж приказано, словно оправдываясь, повторил лейтенант. От палатки донеслись громкие голоса. Там не то спорили, не то ссорились. Сафронов ускорил шаг. «Что там такое?» — крикнул он издали. Раненые приумолкли. «Да тут...» Высказали ему. «А что?» — объяснил Кубышкин. «Прекратить!» — прикрикнул Сафронов. «Несите его в палатку». В палатке лежали трое тяжелых. Двое молчали, прикрыв глаза, а третий, танкист с перебинтованными руками, которые он держал над головой, покосился на входящих воспаленными глазами, увидел немецкого офицера и заскрипел зубами. «В самый конец, вон туда, к тамбуру несите», — распорядился Сафронов. «А чего? Чего его сюда приволокли?» — прохрипел танкист. Сафронов сделал вид, что не расслышал. «Чего, спрашиваю, эту заразу?» — повысил голос танкист. «Спокойно», — сказал Сафронов, — «так надо». «Не хочу я, не желаю. Потерпите. Удушу заразу». «Люба», — распорядился Сафронов и указал глазами на танкиста. «Введите ему пантопон». А про себя подумал, черт возьми. Еще охраняя этого фрица, не хватало нам забот. А ведь действительно... Придется охранять. Они и в самом деле что-нибудь сделают. Немца переложили на лежанку, и Сафронов осмотрел его. Предположение оказалось верным. Ранение тяжелое, в живот. Повязка пропиталась кровью, и ее пришлось подбинтовывать. Тело было липким, скулы заострились, губы потрескались. Все говорило о тяжести состояния, а немец молчал, ни звука, ни стона. «Наверное, шок», — решил Сафронов. «И вообще, что с ним делали? Вводили ли противостолбнячную? Люба, вот этому пантопон и противостолбнячную на всякий случай, а мне салфетки влажные». «Относиться как к раненому», — вспомнил он совет замполита. «Вот хочу, хочу, а не получается». Он все-таки обтер лицо раненого салфеткой, смочил ему губы и опять заметил, что немец лежит безмолвно, безучастно, как будто все происходит не с ним, а с кем-то другим, посторонним. «Шок, конечно», — подтвердил свою мысль Сафронов. И тут встретился с глазами пленного и поразился. Глаза были впалыми, лихорадочными, но взгляд совершенно осмысленный и определенный. «Да, я знаю, что со мною плохо, что я могу не выжить, могу умереть, но и только большего вы от меня не узнаете, не услышите ни одного слова, ни одного звука». «Ах, вон оно что!» — возмутился Сафронов. «Неужели он и в самом деле специально молчит?» Прибыли новые раненые, и Сафронову пришлось отлучиться. «Кубышкин, побудьте здесь». «А что?» Кубышкин снова весь передергивался. Или ему стало хуже, или раньше в зоопарке Сафронов не замечал этого. «А то», — объяснил он, — «что мы за него отвечаем». Кубышкин промолчал, но весь его вид говорил о том, что он не очень-то рад этой новой, свалившейся на него ответственности.